Глава 18. Жесткие меры. Снежана. Юркаю из кухни при первой возможности. Бегу к черному ходу и на улицу. Мне просто необходимо на воздух. На улице вместо летней жары вдруг приятный холодок. Должно быть после утреннего ливня. Спасибо природе, хотя она сделала для меня сегодня что-то приятное. Подставляю щеки ласковому ветру. Может немного охладятся от жара пережитых эмоций. Хочется убивать. Это же надо, какая сволочь. Секс – это не любовь. Ну что за гад? Как так можно? Его слова просто не укладываются в голове. Я их утрамбовываю, слова эти, а они никак. Лезут обратно и все тут. Кажется, вместе с ними скоро вылезет наружу завтрак, поскольку меня от собственного мужа решительно тошнит. Успокаивает одно – скоро он станет бывшим. Ну а пока... Я буду не я, но этот гад ползучий осознает, что такое хорошо и что такое плохо. Я наглядно покажу, насколько он неправ. Этот кобель просто обязан понять, как паршиво поступил. Прочувствовать вину, наконец. Сообразить своим перетушенным в половых гормонах мозгом, что измена любимого человека – это больно. Это предательство. Однако пока он кажется прямо-таки непробиваемым. Я ему доказательства под нос, а он – это поклёп, и вообще я мужчина. Как так, не понимаю. Чёрный вход ресторана находится напротив парковки для персонала. Слева курилка, где, к счастью, никого нет. Справа клумба с цветами и деревянная лавочка. Сажусь и надеюсь хоть пару секунд провести в тишине, подумать. Однако моему желанию не суждено сбыться. Вижу, как на парковку заезжает огромный серебристый внедорожник «Лексус», а из него выскакивает наш дорогой босс, Игорь Викторович. Но кто бы сомневался, что у большого босса обязательно есть такая машина. Интересно, что у него такое маленькое, раз он стремится возместить это подобным монстром на колесах? Замечаю, как он открывает дверь заднего сиденья и достает оттуда охапку белых роз. На свидание собрался, что ли? Алпатов тем временем идет прямо к черному входу. Наверное, мне стоило уйти еще до того, как он достал цветы, но я слишком увлеклась разглядыванием. А сейчас убегать поздно. В любом случае, уже заметил, что его новый кондитер курит бамбук, вместо того, чтобы откармливать гостей десертами. Хотя сейчас послеобеденное время, ресторан почти пуст. «Мужчина, пожалуйста, проходите мимо. Забудьте, что я ваш сотрудник. Дайте погрустить в одиночестве». Даю ему мысленный посыл. Только этот представитель семейства босса хребетных мой посыл в упор не слышит. Направляется прямиком к лавочке. Улыбается во все 32 зуба, один белее другого, и вдруг вручает розы именно мне. «Снежные розы для девушки со снежным именем», — вдруг говорит он. «Ничего себе, Ириски!» Из-за такого неожиданного поворота всерьез боюсь лишиться зрения. Глаза слишком активно лезут на лоб и грозятся там остаться. «Это мне?» – восклицаю громко. «Но почему?» «Хочу поблагодарить за вкуснейший пломбир», – как ни в чем не бывало, говорит он. И ведет себя так, будто это само собой разумеющееся – одаривать сотрудниц шикарными букетами. Жду, что последует дальше, но дальше не следует ровным счетом ничего. «Хорошего дня, Снежана», говорит он и вознамеривается идти обратно к машине. «Вы уезжаете?» «Дела», – пожимает он плечами и уходит. «Не могу поверить в то, что сейчас произошло. Мне подарили цветы просто так? Не иначе какой-то подтекст, но какой?» «У него сорвалось свидание, и он решил таким образом избавиться от букета?» «Мысль была бы хороша, если бы Игорь Викторович сейчас не уехал, а пошел на свое рабочее место. Тогда можно было бы списать на то, что я просто попалась ему первой. А так, получается, он специально заехал в ресторан, чтобы вручить их именно мне? Мне? Глупость. Чистейшей воды глупость. Таких мужчин, как Игорь Викторович, интересуют девушки другого формата. Моложе, богаче, статуснее. Кто я? Обычный кондитер. Скоро к этому незавидному статусу еще прибавится слово «разведенка». Алпатов – птица не моего полета. Однако получить от такого мужчины букет приятно, не скрою. С обалдевшим выражением лица слежу за тем, как он выезжает с парковки не забыв на прощание подмигнуть. Вот это да. Светик ни за что не поверит. Хочу сделать фото, чтобы отправить ей, а телефона-то в кармане и нет. Потеряла? Оставила на рабочем месте? Сломя голову, бегу обратно на кухню. К счастью, мобильник находится у меня на столе, причем так показательно лежит посередине, что даже плохо видящий его там заметит. Как раз на разделочной доске. Я бы его так ни за что не оставила. Хватаю телефон, разблокирую, начинаю проверять и вскоре обнаруживаю, что некоторые непрочитанные мною раньше сообщения открыты. Мальцев. Козлина такая. Больше некому. Похоже, спер телефон или попросил кого. И ну изучать. А как он сюда влез, ведь телефон запаролен. Вспоминаю, когда я в последний раз этот пароль меняла. Давненько это было. Но у меня на все телефоны всегда один и тот же. Чтобы не забыть. Тут же открываю меню, чтобы его сменить, но сама себя одергиваю. Совершенно очевидно, что неверный супруг меня ревнует. Эх, видел бы он, как мне просто так на улице вручили цветы. Наверное, от переизбытка эмоций сгрыз бы свой колпак. Заодно дошло бы до придурка, что разок оступился, совершенно неподходящее оправдание. Мечты, мечты. И тут вдруг в голову приходит совершенно сумасбродная идея. Она настолько сумасшедшая, что, кажется, вполне может сработать. Если козлина Мальцев изволит меня ревновать, использую это во благо. Когда я возвращалась на кухню, заметила тележку уборщицы. А у той наверняка есть ключи от всех кабинетов. 100% даже от директорского найдется. Мне нужно просто его стащить и... Сделаю парочку кадров в соответствующем виде и соответствующей обстановке. Мальцев наверняка не раз и не два был в кабинете у большого босса, так? Так. И как любитель антиквариата наверняка приметил дорогущий лакированный стол Игоря Викторовича. Я больше чем уверена, такую красоту узнает даже на фото. А если увидит меня, лежащей на этом самом столе в одном белье... О, да. Поставлю это на заставку телефона, и в следующий раз, когда этот гад захочет проверить мой мобильный, увидит фото и окончательно слетит с катушек. Может быть, хоть это покажет ему, что измена – это не хлебушек вечером забыть купить. Это серьезно. Главное – провернуть все быстро, до того, как вернется Алпатов. Хотя, может быть, он сегодня вообще не вернется. Игорь. «Босс, идите сюда!» Зовет меня охранник, едва появляюсь в здании ресторана. «Что такое, Егор?» «Да тут такое!» Он чешет бритый затылок и просит меня пройти в мониторную. «Что случилось?» Сначала не понимаю. Охранник указывает на изображение одной из камер, установленной как раз в моем кабинете. «Она пробралась к вам несколько минут назад. Я думал, хочешь что-то спереть, уже хотел туда пойти». А она начала раздеваться. Наблюдаю за тем, как Снежана в одном белье, которое абсолютно ничего не скрывает, улеглась на мой стол и старательно делает селфи. Видно, результат ей не очень нравится. Сужу по хмурому лицу. Вскоре она устанавливает телефон на окне, потом на каблуках бежит к столу, снова на него ложится... На миг принимает обалденно сексуальную позу. Потом бежит смотреть на результат. Увидела интерес босса и сразу быка за рога. Видно, уже посчитала, сколько всего я смогу ей подарить или сделать. Ну что же, меня такой расклад вполне устраивает. Решаю про себя. Хотел девчонку? Получи девчонку. Егор, отключи камеру в моем кабинете. Требую хриплым голосом. «Зачем босса? А вдруг она...» «Отключи камеру!» «Я сказал!» Перебиваю его грозно и спешу к себе. Подумать только, ей хватило одного букета цветов. Ларчик, считай, открылся. «Снежок, я был о тебе лучшего мнения». «Ну что ж, милая, раз ты меня так жаждешь...» «Пришел, увидел, взял». Тихо посмеиваюсь в предвкушении удовольствия. Спешу к себе, на ходу развязывая галстук.